Глава 14. Преподобный Мартий Аббат, блаженный воин Христов. Память совершается 13 апреля по старому, 26 апреля по новому стилю. Божественное провидение дарует нам великую милость, когда дает нам отпущение грехов, если мы прощаем немощи других, если терпимы к тем, кто нас оскорбил, если отвечаем на ненависть благословением, как сказал нам Господь наш Иисус Христос: «Любите враги ваши, благословите клянущие вы, добро творите ненавидящим вас, и молитесь за творящих вам напасть и изгонящие вы, якоды будете сынове Отца вашего, и же есть на небесех». Посмотрите, какое богатство приобретает человек, когда он подавляет свой гнев, когда примиряется с тем, кто его оскорбил, когда прощает того, кто осудил его. Презрение к гневу делает вас чадами Бога Отца, сонаследниками наряду со Христом, и утверждает вас в качестве жителей Небесного Царствия. Отсюда ясно, что грехи того, кто в этом мире дарует милость прощения тому, кто его оскорбил, прощаются. Ибо таково суждение, которое нам выразил об этом Господь: «Аще бо отпущаете человекам согрешение их, отпустит и вам Отец ваш Небесный». И когда Он учит рабов Своих смиренных молиться Ему, говорит: «Помолися Отцу Твоему, и остави нам долги наши, яко и мы оставляем должником нашим». Сей блаженный аббат, преподобный Мартий, был человеком славным святостью своей, искушенным в Божественном Писании и хранящим в своем сердце сие, с чистым сердцем прощать оскорбляющих. И он не только прощал вину, но и сопровождал прощение каким-нибудь подарком, чтобы никогда не позорить виновника. Но прежде чем говорить о его дарованиях, давайте сначала скажем несколько слов о его жизни. Блаженный Мартий, аббат города Клермона, был, говорят, уроженцем этих мест. Он с детства вел благочестивую жизнь и полностью посвятил себя трудам о Боге. Это правда, что он мало ел, щедро раздавал милостыню, неутомимо служил всенощный, был весь предан молитве. Тратил всю свою энергию на то, чтобы посредством воздержания и умеренности победить роскошь, чтобы не стать ее рабом. Не без причины он был назван Мартием, воителем. Он, который мечом Святого Духа уже в зародыше отрубал с воинственным триумфом враждебные мысли, что возникают в смертных душах. Он не был глух к тем призывам послания, которые говорят нам: «Облецитеся во вся оружие Божие, над всеми же восприимши щит веры, в нем же возможите вся стрелы лукавого разженные угасите, и шлем спасения восприимите, и меч духовный». Когда он вступил в законный возраст совершеннолетия и словно звезда многоценная воссиял в городе, то подумал, что все же чего-то недостает. Он вышел из города, взяв кирку, и начал рубить скалу. Сделал там себе маленькое жилище и кельи. Сделал это для того, чтобы утяжелить свою жизнь, чтобы было легче предложить Богу Всемогущему фимиам своих молитв и все горячие приношения своих хвалений на алтаре чистого сердца, помня слова, сказанные Господом в Евангелии: «Ты же, егда молишься, вниди в клеть твою, и, затворив двери твоя, помолись Отцу твоему, и же в тайне, и Отец твой, видя в тайне, воздаст тебе яви». Ему дано было знать, что ангелы непременно вознаградят его своими посещениями, если он удалится с глаз людских. И так он приготовил для себя в этом выдолбленном в скале месте все необходимое для житья в нем, в самом сердце этой пещеры скамью и ложе для отдыха измученного тяжелой работой тела. Все это было вырублено в самой скале. Когда он хотел спать, то не подстилал ничего, кроме того, что было на нем одето. Одежда служила ему и подушкой, и матрацем, и одеялом. Его единственным достоянием была его неугасимая любовь к Богу. Благочестивые люди от щедрот своих обеспечивали его необходимым для жизни. Пришло время, и привечный Господь, никогда не перестающий прославлять святых своих, начал раскрывать людям достоинство своего раба, подчеркивая, как он выражает небу любовь свою, когда наделил преподобного даром исцеления от болезней. Ибо во имя Христова он изгонял бесов из тел одержимых, крестным знамением останавливал расползание зловещих нарывов. Также излечивал он разного вида лихорадки с помощью освященного масла и удостаивал людей многих других благ по воле того, от кого исходит все хорошее. Привлеченные славой такого великого человека, вокруг него стали собираться люди, радуясь возможности учиться у него. Чего же больше? Он собирал людей, воспитывал монахов и совершенствовал их в трудах во славу Божию. Действительно, было у него великое терпение, и он так полнился добром, чтобы отражать направленные в его сторону вредоносные стрелы, словно защищенный настоящей кирасой доброты. У монахов был огород с огромным множеством овощей и сад с фруктовыми деревьями, которые были приятны для глаз и радовали своим плодородием. Благословенный старец любил сидеть в тени этих деревьев, листья которых тихо шелестели в дыхании зефира. Но однажды кто-то дерзкий, не убоявшись Господа, в желании поесть, пролез через ограду сада и вошел в него тайком, что осудил Господь в Евангелии. «Не входяй дверьми, той тать есть и разбойник» — от Иоанна 10:1. Было это ночью, да такое только ночью и делается. Всяк, бо дело ей злая, ненавидит света. Этот человек, набрав овощей, лука, чеснока и фруктов, пошел выбираться, нагруженный ношей своего преступления, через отверстие в заборе, сквозь которое и забрался в сад. Но никак не мог найти это отверстие, и, отягощенный грузом и угрызениями совести, под этим двойным весом стал испускать глубокие вздохи, прислоняясь время от времени к стволам деревьев. Он обегал весь сад и не только не нашел выход, но не мог даже видеть путь, который проделал под покровом темноты. Затем охватил его двойной страх — предстать пред монахами или попасть в руки судьи. Ночь, между тем, в разгар его суматошных размышлений, тихонько проходила, и близился день, чего он вовсе не желал. В это время аббат обычно воспевал псалмы и, думаю, по Божию откровению узнал, что происходит. На рассвете он позвал настоятеля монастыря и сказал ему: «Быстрее беги в сад, туда зашел вырвавшийся на свободу бык, но вреда он не причинил. Подойди к нему, дай ему то, что нужно, и отпусти, ибо так писано: да не заградишь и устну вала молотяща». Настоятель не понял, что это значило, но пошел выполнять повеление. Тот человек, видя его приближение, бросил наземь все, что набрал, и пустился бежать, а потом, зарывшись головой в гущу колючек и ежевики на манер свиньи, пытался выбраться наружу тем же путем, которым и вошел. Монах ухватил его и сказал: «Не бойся, чадо, старец наш послал меня вывести тебя отсюда». Потом, собрав все, что бросил этот человек, фрукты и овощи, положил этот груз ему на плечи. Открыв дверь, он отпустил его, говоря: «Иди с миром и больше не повторяй той низости, которую совершил». Священник, подобно лампаде, освещающей мир чистым светом, часто изгонял болезни силой своих добродетелей. Некий Невард, долгое время терзаемый лихорадкой и постоянно пьющий воду, чтобы угасить жар своей болезни, опух до такой степени, что живот его раздулся и стал похож на пузырь. В отчаянии от болезни он попросил, чтобы его на повозке доставили к жилищу преподобного. Его подняли с постели, положили на повозку, привезли к келье отца Мартия, и он смиренно просил священника возложить на него руку. Преподобный простерся в молитве пред Господом, потом повернулся к больному и, мягко поглаживая его тело, на виду у всех вернул ему здоровье. Говорят, что опухоль, которой было поражено тело Неварда, полностью исчезла под пальцами преподобного, так что впоследствии не осталось и следа той болезни. Я узнал это от своего отца, так как этот Невард был связан с ним тесной дружбой. Отец утверждал даже, что видел преподобного Мартия, и говорил, что когда он был еще мальчиком, примерно лет 11 от роду, у него несколько раз были приступы малярии. Тогда друзья отвели его к Божиеугоднику, который был уже преклонного возраста и близок к концу земной жизни, едва-едва видел. И когда он возложил на мальчика руку, то спросил, кто это, чей это сын? Ему ответили, этот мальчик твой слуга Флорентий, сын сенатора Георгия. И преподобный сказал, да благословит тебя Господь, чадо мое, и пусть от болезни твоей будет даровано исцеление. Когда мальчик приложился к его руке и поблагодарил его, то ушел исцеленным. Более того, он утверждал, что за всю жизнь ни разу не испытал последствия той болезни. Наконец, в возрасте 90 лет, покрытый потом долгой брани, достигнув предела своей земной жизни, в твердой вере в Господа, преподобный Мартий отошел принять венец праведности, который Господь должен был вручить ему в день, когда призвал его к себе. Затем его тело, с большими почестями омытое и облаченное, было похоронено в часовне монастыря. Для подтверждения того, что эта святая могила была прославлена совершившимися там Божиими чудесами, не нужно иных свидетелей, кроме только больных, что приходят туда и возвращаются домой, тотчас же исцелившись. И действительно, больные, которые стекаются туда из разных стран, не только находят там утешение, но и чувствуют, как болезнь, владевшая их членами, отступает и сменяется добрым здравием, по милости Господа нашего Иисуса Христа, который, встаря, воззвав мертвых из могил, сейчас могилы святых прославляет дивными чудесами. Да славится Он во веки веков. Аминь. Примечание. Преподобный Мартий почил 13 апреля 525 года. До 18 столетия могила его сохранилась в часовне в аббатстве святого Элидия, о котором мы говорили в главе 2, в Клермоне, но сейчас утрачена.